У нас это дикое время высоких порывов, дикой ненависти, несказанных страданий как-то забыто, что трудно понять. Ведь оно тесно связано с возникновением всех наших установлений. Оно — предпосылка их и причина. Сатирик мог бы сравнить это забвение с забывчивостью добившихся дворянства и успеха авантюристов, когда дело касается их происхождения и родителей. Посмотрим еще немного на эту воинственную эпоху. Я прочел много ее документов, интересуясь при этом не столько покоренными народами и разрушенными городами, сколько поведением в то время людей высокодуховных. Им было трудно, и большинство не выдерживало. Были мученики и среди ученых, и среди верующих, и даже в те, привыкшие к ужасам времена мученичества, и примеры этих людей не пропадали вообще. И все же большинство представителей духа не выдерживало гнета этой эпохи насилия. Они сдавались и отдавали свои таланты, знания и навыки в распоряжение властителей. Известны слова одного тогдашнего профессора высшего учебного заведения в республике Массагетов. «Сколько будет дважды два, решает не факультет, а наш господин генерал». Другие становились в оппозицию, пока могли это делать в каких-то безопасных границах, и посылали протесты. Один всемирно знаменитый автор за один только год подписал тогда, будто бы, об этом можно прочитать у Цигенхальса, свыше 200 таких протестов, воззваний, призывов к разуму и так далее. Больше, может быть, чем сам прочел. Большинство, однако, училось молчать, а одновременно училось голодать и мерзнуть, и нищенствовать, и прятаться от полиции. Они умирали безвременно, и умершим завидовали те, кто оставался в живых. Не перечесть наложивших на себя руки. Не доставляло уже ни радости, ни чести быть ученым или литератором. Кто шел служить властителям и их лозунгам, у того были, правда, должности кусок хлеба, но уделом его становились презрение со стороны лучших из его коллег и обычно все же довольно нечистая совесть. Кто отказывался от такой службы, тому приходилось голодать, жить вне закона и умирать в нужде или в изгнании. Происходил жестокий, неслыханно суровый отбор. Не только наука быстро приходила в упадок, если не служила власти и военным целям, но и школьное дело. Прежде всего, бесконечно упрощалась и перекраивалась мировая история, которую каждый из ведущих в тот или иной момент нации приспосабливала исключительно к своим интересам. Философия истории и фельетон царили даже в школах.